Америка. Открытие Америки. Три храбрых таракана отправились в поход. Моря и океаны переходили вброд. Ползли через обвалы, сквозь тундру и снега, туда, где не ступала еще ничья нога. Три путешественника шли к неведомому берегу и на рассвете вдруг нашли... Ура! Нашли Америку! Великое событие Америки открытие! Подпрыгнули приятели, мы первооткрыватели. Один сказал нарочно, нам врут учителя. Теперь я знаю точно, квадратная земля. Другой кивнул, как тумба. Воскликнул третий, да. А ихнего Колумба не видно и следа. Тут в класс ученики вошли, загрохотали парты. И покорители земли удрали мигом с карты.